альбом созерцательной красоты, в котором смешались меланхолия и волшебство. Роскошно, но меланхолично, эпически, но успокаивающие, подлинно проникновенный, невероятно трогательный и самобытный альбом. Продуманность в каждом дюйме. После успеха дебютного альбома, получившего признание критиков и вошедшего в многочисленные списки лучших альбомов, улыбка, которую вы посылаете, возвращается к вам, углубляется в темы идентичности, существования и поиска красоты. Каждый трек отражает стремление группы создавать музыку, которая находит отклик на более высоком уровне. Улыбка, которую вы посылаете, возвращается к вам. Долгожданный альбом демонстрирует интимные и экспрессивные ландшафты группы, записанные в безмятежных пейзажах Шотландии и мастерски смикшированные в Техасе Доном Тушински. Альбом очаровывает и вдохновляет давних и новых поклонников. Thank you. Созданная Стивеном Маккаллом, группа Constant Follower – это интригующая экспериментальная фолк-группа, состав инструментарий которой постоянно меняется. «Улыбка, которую вы посылаете», был исполнен и записан в составе Стивен Маккалл – вокал, гитара, синтезатор, бас, Эндрю Макхерст – гитара, Дэвид Гилд, бас, Гаррет Перри, фортепиано, Кэтрин Стош и Эми Кэмпбелл, вокал. Hold on. Несмотря на то, что ни одну из песен здесь нельзя называть веселой, пластинка оставляет после себя удивительно солнечное впечатление. Солнечно-спокойное. Inside a screen, the pictures and the times they take away. It's not safe. Stay home. It's terrifying. Then the coating takes effect. storm. Still hear things around me. I know. I know. It's what we did. Things that you said. Улыбка, которую вы посылаете, возвращается к вам. Альбом песен коллектива, в который вошли 8 композиций единой темы – гармонии. Природа наделила Стивена мягким, проникновенным голосом, в котором слышится красота Шотландии. Thank you. came to Wednesday night. Laid on a mountain of white, I go. Констант Холлоуэй. «Улыбка, которую вы посылаете, возвращается к вам» 28 февраля 2025 года.